Глава 74. Всего их было четверо. Мертвых девушек. Грейс, Ребекка, Клэр и Никола. Она не знала этих имен до тех пор, пока их улыбающиеся лица не появились на первых полосах всех национальных газет. В то время она могла опознать их лишь по их крикам, по их мольбам, по следам отволочения, оставшимся на лужайке. Их руки цеплялись за землю, когда он тащил их во флигель. Ромили сидит в теплой гостиной. В камине горит огонь, тихонько похрапывает лабрадор. В руках у нее чашка с чаем, но она так и не сделала из нее ни глотка. Перед ней сидит отставной детектив. Глаза его напряжены, он внимательно слушает. Он старше, чем она себе представляла, но ведь уже почти 30 лет прошло. Сейчас ему должно быть уже хорошо за 60. Рядом с ней сидит Адам, молча ждет. Ромили все еще видит губительные последствия вчерашнего дня. Лицо у него бледное, рассеченная кожа на голове красная и воспаленная, на лбу черные и зеленые синяки. Ночью, когда Адам спал, она слышала, как он что-то невнятно бормотал, видела, как его голова перекидывалась из стороны в сторону, когда он оказывался во власти ужасных сцен, разыгрывающихся в его сновидениях. Утром Адам сказал, что ничего не помнит. Однако Ромили уверена, что он еще вспомнит эти сны. Наверняка вспомнит. Но прямо сейчас речь идет о ней. «Я знала, детектив Шепард», — говорит Ромили. Ни один из мужчин не произносит ни слова, ожидая, когда она продолжит. «И вы это поняли, так ведь?» Он кивает. Должно быть, это была вторая похищенная девушка. Ребекка. Так ведь ее звали. Еще один медленный кивок. Я слышала, как подъехала его машина и открылась садовая калитка. Ромили помнит это даже слишком отчетливо. Сияние луны, повисшее над садом, как будто оказавшимся в луче прожектора. Ее отец, выходящий из-за угла и несущий что-то на плече. Что-то тяжелое, неловко обвисшее. И тут она поняла, у этого чего-то есть голова и длинная копна волос. Оно шевелилось, вырывалось, но отец держал крепко. Он отнес свою ношу к флигелю и скрылся за дверью. Ромили немного выждала, но отец так оттуда и не появился. Совершенно сбитая с толку, она вернулась в постель. Утром Ромили подумала, что ей все это просто приснилось. Отец уже сидел за завтраком. Перед ним, как обычно, стояли чашка кофе и миска с разведенным молоком хлопьями. «Ты куда-то ездил вчера вечером?» — спросила она. Он уставился на нее. «С чего это ты так решила?» Никакого отрицания. «Мне показалось...» Ромили покачала головой. «Ничего». Но это крутилось у нее в голове весь день. И, вернувшись домой из школы, она первым делом подошла к флигелю и подергала дверь. Та была заперта. Ромили никогда раньше не знала, что флигель заперт. Попыталась заглянуть в окна, но те были чем-то закрыты изнутри. Прислушалась, ничего не услышала. Нахмурившись, она вернулась в дом. После этого по вечерам Ромили оставалась на чеку и несколько раз видела, как отец заходил во флигель, но всегда один. Оставался там на пару часов, а потом шел обратно. Медленно, расслабленно. «Чего ты там делаешь?» — спросила как-то она. — Столярничаю. — А почему запираешь дверь? Отец повернулся к ней и так сильно схватил ее за руку, что сделал ей больно. — Держись оттуда подальше, слышишь меня? — сказал он. А затем уже спокойней. — Там острые инструменты. о которые ты можешь пораниться. Но дело было явно не в этом. Вторая девушка, которую увидела Ромили, вдруг закричала, когда отец нес ее через лужайку. Стала отбиваться, кусаться и сумела вырваться. Успела пробежать полпути обратно к калитке, прежде чем он догнал ее и схватил за волосы, заваливая на землю. Ромили потрясенно смотрела, как он бьет девушку по голове, снова и снова, а затем несет ее, потерявшую сознание, во флигель. Стояла, вцепившись руками в подоконник, на враз онемевших ногах и ждала. Ждала, когда он вернется. И где-то через час отец наконец появился. Прошел половину лужайки, а затем, словно почувствовав ее взгляд, остановился. Посмотрел на ее окно, прямо ей в глаза. Ромили ахнула и бросилась на свою кровать, натянув на голову одеяло. Так и лежала вся дрожа, когда услышала стук закрывшейся задней двери и его шаги на лестнице, после чего дверь ее спальни со скрипом отворилась. Она почувствовала, как матрас просел под его весом, когда отец медленно присел рядом с ней. «Ромили», — сказал он. Она не пошевелилась. «Ромили». Одеяло медленно откинули в сторону. Она посмотрела на него широко раскрытыми, испуганными глазами. Шторы все еще были раздвинуты, и лунный свет отбрасывал тусклый отблеск на его лицо. Щеки у него были все в грязи, и еще в чем-то, о чем ей не хотелось думать. «Ромили, что ты видела?» Она быстро покачала головой. «Ничего». «Ты видела меня с той девушкой, так ведь?» Не дожидаясь ответа, отец спокойно произнес. «Ну ладно тогда. Что будет дальше, зависит только от тебя». «От меня?» Выдохнула она. Он кивнул. «Ты уже достаточно взрослая, чтобы принимать самостоятельные решения. Ты понимаешь, что именно ты видела? Так что звони в полицию. Пусть они заглянут туда, арестуют меня. Именно так ведь ты и обязана поступить, не так ли?» Это было похоже на какое-то испытание. Она хранила молчание. Отец пожал плечами. Совершенно беззаботно. «Но что тогда случится с тобой, Ромили? Где ты окажешься?» Она уже знала ответ на этот вопрос. Слышала, как он говорил за обеденным столом о бедных детках, которым больше негде жить. Они оказывались в местах, где их избивали, издевались над ними. Заставляли спать в холодных спальнях. Даже в 11 лет Ромили уже слышала от отца всякие страшные истории. О вечеринках, на которых мужчины, которым нравятся маленькие девочки, платили за то, чтобы трахать их, лезть в них пальцами и терзать их юные нежные тела. «В детском доме», — пробормотала она. «А ты этого не хочешь, так ведь?» — спросил отец. Ромили покачала головой. «Так что ты собираешься делать?» «Молчать». «Сделай вид, будто ничего этого не было», — решительно сказал он. Встал и некоторое время наблюдал за дочерью, молча лежащей в своей постели. А потом склонился над ней и поцеловал в лоб. В общем, с тех пор по ночам Ромили держала глаза закрытыми. Не выглядывала в окно, заслышав, как хлопнула дверца его машины, как глухой ночью лопата с хрустом врезается в землю. Но в своих снах слышала их крики. Работало ее подсознание, показывая ей их там связанных, мертвых, бесчувственных. Остального она не знала. Ей было всего 11. Маленькая Ромили никогда не слышала о банальном изнасиловании, о фистинге, о посторонних предметах в вагине и принудительном оральном сексе. Еще не могла представить себе запястья и лодыжки, настолько натертые оковами, что они воспалялись и покрывались личинками. Женщин, настолько истерзанных болью от пыток, что они ни на что уже не реагировали. Отец даже стал подразнивать ее. По утрам после того, как побывал там. «Ты хорошо сегодня спала, Ромили?» — мог спросить он. А она всякий раз кивала. «Да, папа». «Тебя ничего не разбудило?» «Нет, ничего». Детектив сидит молча, пока Ромили все это рассказывает. Чай у нее в руке давно остыл. Лабрадор встает со своего места у камина и подходит к ее креслу, кладя свою тяжелую башку ей на колени, глядя на нее снизу вверх своими карими укоризненными глазами. Она запускает руку в его мягкую шерсть и понимает, что плачет. Потом смотрит на Адама. Уголки рта у него опущены, глаза прикованы к ней. Ромили не может сказать, о чем он сейчас думает. Вскоре после того, как они поженились, она подумывала все ему рассказать. Но что бы он сказал в ответ? Как бы отреагировал, узнав, что его новоиспеченная женушка была замешана в убийствах своего отца? Она потеряла бы его тогда, как, возможно, уже потеряла и сейчас. Но Ромили больше не может этого терпеть. Не может больше удерживать в себе то, что было заперто в ней долгие годы. «Что же тогда случилось?» Голос Адама звучит хрипло, и он откашливается. В тот день. Ромили знала, что ключи тоже были испытанием. В открытую, лежащие на кухонном столе, когда она вернулась из школы. Ее отец никогда не отличался беспечностью, не был он и глупцом. Ромили взяла их, подержала в руке. Всего там было 5 ключей разного размера. Она положила было их на место, но вдруг замешкалась, оглянувшись на флигель. Неделю назад отец опять кого-то закопал. В саду появился еще один клочок потревоженной земли. И вот они. Ключи. Не раздумывая, Ромили схватила их и быстро пошла через сад. Дрожащими руками вставила их в замки, один за другим. Сначала наружная дверь, 3 замка. Щелк, щелк, щелк. Затем шагнула внутрь. Провела пальцем по зарубкам, вырезанным на дверном косяке. 20, 19, 18. 3 смерти. Но тогда Ромили этого не знала. Отсюда уже были слышны какие-то звуки. Шорох, тихие постукивания по полу, голоса, неистовый шепот. Все тело обдало холодом, отчего она содрогнулась, но не стала отступать. Ей надо было знать. Щелкнули оставшиеся 2 замка, и Ромили распахнула дверь. Поначалу ничего не смогла разобрать. Внутри было темно, и глазам понадобилось некоторое время, чтобы привыкнуть к густому полумраку. Но она ощутила этот запах прокисшего пота, дерьма и мочи. И чего-то еще. Смерти. А потом услышала голос. «Пожалуйста», — тихо прошептал кто-то в темноте. Ромили заморгала. Там маячила какая-то фигура. Тело. Нет, 2, которые переплелись друг с другом на матрасе. Она больна. Ей нужно как-то выбраться отсюда. Женщина посмотрела на нее, а затем медленно поднялась на ноги. Белые блестящие глаза на почерневшем лице. Одежда не более чем лохмотья. Худые руки и ноги. Жидкие сальные волосы. Она шагнула к Ромили, и ту сразу же пронзил страх. Эта женщина даже мало походила на живого человека. Лицо, скорее беззубый череп с резко выступающими скулами, туго обтянутой кожей. Засохшая кровь, грязь, бог знает, что еще покрывало ее тело. Металл дернул ее запястье, ограничивая движение, когда она умоляюще протянула руки к Ромили. Та бросилась назад, к двери. Навалилась на нее всем своим весом с обратной стороны, закрыла и опять защелкнула замки. «Пожалуйста!» — умоляла женщина сквозь толстую деревянную дверь. «Пожалуйста!» Затем глухой удар и еще два. Частый стук, крики, неистовый плач, мольбы открыть дверь, позвонить в полицию, позвать на помощь. Но Ромеле ничего не предприняла. Повернулась и плотно закрыла и наружную дверь, заперев ее. Пробежала обратно по саду и положила ключи туда, где их нашла. На стол. И, вернувшись домой, отец забрал их. «Ты заходила туда?» — спросил он. «Нет», — ответила она. «Что заставило вас позвонить в полицию?» — спрашивает детектив. «Я увидела ее во сне», — отвечает Ромеле. «Умоляющую, всю в крови». И проснулась в слезах, как и каждое утро с тех пор. Детектив мрачно кивает. «Но мне было стыдно, когда вы допрашивали меня. Я понимала, что совершила роковую ошибку». Ромеле теперь говорит быстрее. Ее мозг отчаянно пытается избавиться от того, что копилось в нем долгие годы. «Я сказала, что заметила ключи, когда пришла домой из школы, и понимала, что вы догадаетесь, что я выждала, прежде чем звонить в полицию. Поэтому и лгала. Раз за разом. Утверждала, что и понятия не имела, чем он там занимается. Но вы знали. Да, обо всем этом. И ничего не делала». В комнате тихо. Дрова в камине уже догорают. Надо подбросить еще полено. Но никто не двигается с места. «Эти женщины погибли из-за меня». «Нет». Она поднимает глаза. Голос Адама твердый и звучный. «Нет, Ромеле», — повторяет он. «Тебе было всего 11. Ты была ребенком, напуганным, сбитым с толку. Эти женщины мертвы, потому что их убил твой отец. А если бы я раньше позвонила в полицию?» «Может быть», — отвечает Адам. «Но ты оказалась в ужасной ситуации. Твоя мать умерла, у тебя больше никого не было, и ты любила своего отца». Ромеле опять начинает плакать. «Да, любила», — произносит она сквозь слезы. «Но, может...» «Старший детектив-инспектор Бишоп прав», — говорит детектив Шепард. «Мы знали, что вы лжете, и хотели, чтобы вы сказали правду, но не для того, чтобы мы могли арестовать вас или что-то в этом роде. Нам требовалась ваша помощь. Мы не хотели, чтобы вы провели остаток своей жизни с таким грузом на душе, потому что такого рода вещи...» Он умолкает, качает головой. «Вы могли запросто повредиться рассудком. Честно говоря, настоящее чудо, что вы стали такой, какая есть». «Я буквально не вылезала от психотерапевтов», говорит Ромеле, смеясь сквозь слезы. Но лицо детектива серьезно. «Вам это точно требовалось». Он поддается вперед, беря ее руку в свои. «Спасибо за то, что сюда сегодня пришли, Ромеле. Спасибо, что рассказали мне». «Я все еще думаю о ней», — говорит Ромеле. «О той женщине, которую тогда видела. Это ведь была Грейс? Грейс Саммерс?» Шепард кивает. Она едва осмеливается спросить. Но теперь, когда все стало известно, вполне уже можно услышать и это. «Вы знаете, когда она умерла?» Шепард вздыхает. «Прямо в ту ночь. Согласно заключению медэксперта, проводившего вскрытие, смерть наступила в период между 11 и 2 часами ночи, от удара тупым предметом по голове». Ромеле хмурится. «Но это же не... этого не может быть». Она замолкает. «Это было давным-давно. Может, ее память стерлась? Может, она ошибается?» Роммели помнит, как сидела и ждала в темноте. Ждала, когда услышит шум, которого так боялась. Скрип задней двери, мягкую поступь отца, удаляющегося в сад. Но он всю ночь оставался в доме. Может, она заснула? Может, он вышел другим путем? Факт остается фактом. Грейс Саммерс умерла, потому что Роммели недостаточно быстро вызвала полицию. Детектив вновь подается вперед. «Пожалуйста, Роммели, постарайтесь двигаться дальше. Живите своей собственной жизнью. Это единственный счастливый конец, который я хотел бы видеть». «И это все?» — говорит Роммели. «Вы меня не арестуете? Все кончено?» Он кивает. «Все кончено». Она чувствует волну облегчения, как будто с плеч свалился какой-то тяжкий груз. И вот тут все понимает. Она не такая, как ее отец. Не такая, как ее единокровная сестра. Она умеет любить, заботиться, сопереживать людям в своей жизни. Конечно, она немного запуталась, немного наломала дров, но кто бы этого не сделал, учитывая обстоятельства? Мысль о том, что творила Мэгги, вызывает у нее отвращение. Она была в ужасе, когда узнала про Элайджу. Естественная реакция нормального человеческого существа. Она не убийца. Роммели смотрит на Адама. И впервые за много дней он улыбается.